Я помню первый день, младенческое зверство. Я помню первый день, младенческое зверство, истомы и глотка божественную муть, всю беззаботность рук, всю бессердечность сердца, что камнем падало и ястребом на грудь. И вот теперь, дрожа от жалости и жара, одно, завыть как волк, одно, к ногам припасть, потупиться, понять, что сладострастью кара, жестокая любовь и каторжная страсть.